Слава нашему Спасителю Иешуа Мессии. Я еще раз приветствую всех Его любовью и благословляю всех. И напоминаю, что мы с вами проходим такую вот серию проповедей о том, почему мы должны быть именно такими. Да, так скажем. Мы говорим о мессианском иудаизме, мы говорим о том, почему евреи должны оставаться евреями и почему у нас есть право верить в нашего Мессию не так, как верят, например. Мы сейчас говорим не о центре, да, веры, а мы говорим о внешних каких-то вещах. То, что называется литургия. Да. То мы не должны быть похожи на других. У нас должно быть свое лицо. Я напомню просто, в прошлый раз мы говорили о полноте. То есть, если внутри тела Мессии не будет этого народа, не будет полноты, не будет какой-то части. Поэтому я не верю в то, что Бог хочет видеть тело Мессии как инвалида, без какого-то члена. И мы с вами подробно говорили, опираясь на первое послание Коринфянам, 12 глава. Сегодня я буду говорить о второй части или о втором пункте. Здесь я просто напомню вам. Первая – полнота в Иешуа. И сегодня мы говорим о исповедании. То есть фактически мы говорим о причинах, почему мы верим именно так, почему мы так выглядим, почему мы такие, почему наша литургия вот такая. И давайте мы сразу откроем послание к Филиппийцам, вторую главу, чтобы было понятно, о чем идет речь. 10-11 стих я зачитаю. «Дабы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иешуа – Мессия, славу Бога Отца». Аминь. Я знаю, что в синодальном переводе не стоят эти знаки препинания. Здесь в конце нужно читать не так, как у нас вот стоит. У нас написано, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Здесь надо делать остановку после слова Иисус. Пауза должна быть, тире там, длинное должно быть. Что Господь Иисус, Мессия, славу Бога Отца. Тогда приобретается полный смысл этой фразы. Исповедание невозможно сделать вместо кого-то. Другими словами, мы говорим о том, что наш еврейский народ, он должен сам исповедовать свою веру нашего Господа Иешуа Мессию. И если мы действительно хотим, чтобы это произошло, то нам нужно приложить усилия в этом направлении. Когда мы говорим об исповедании, посмотрите, как написано здесь, вот в этом тексте, да? Чтобы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда мы говорим о коленах, первое, что приходит нам на ум, это 12 колен Израилевых. О других коленах мы ничего не читаем. По всей вероятности, на небе тоже есть какая-то градация по коленам растут. Так написано. И дальше говорится, что всякий язык должен исповедовать. Для евреев это иврит, понимаете? Поэтому неуместно было так долго говорить нашему народу, что если мы хотим верить в Иешуа, мы должны стать христианами, поднимая под этим образ жизни, культуру, одежду, ну и так далее. Неправильно проповедовать, как бы, да, культуру и образ жизни. чуждую нашему народу. Почему? Я вам назову несколько причин. Во-первых, потому что наша культура основана на Священном Писании. Вот все, что бы вы ни взяли, есть, конечно, традиции уже, но эти традиции все равно корнями уходят в Тору. Это наслоения, которые произошли со временем от понимания в одном поколении, в другом поколении, в третьем поколении, тех или иных разделов, сказанных в каноне Священного Писания. Но традиции других народов, и в том числе сегодня, на территории церквей, есть традиции, которых нет в Библии вообще. Это люди так сделали. Потому что в их народе это было до того, как они уверовали в Иешуа. Понимаете? И они просто взяли и перенесли свои традиции на территорию христианства. А когда прошло 700 лет, 1200 лет, и вдруг еврей приходит в собрание, ему говорят, ты не должен теперь мацу кушать на Пасху, ты не должен теперь кипу одевать, ты не должен теперь детей своих обрезать, потому что в Иисусе Христе всего этого не надо делать, приписывая все эти вещи Павлу. Павел никогда этому не учил. Дело в том, что, к сожалению, у некоторых людей остались вот такие, знаете, завоевательские, крестоносские взгляды на наш народ. Я хочу вам сказать, что если за 3500 лет никто не смог изменить ничего, ни Вавилон, ни Ассирия, ни Римская империя, я хочу сказать, что даже религиозное общество людей, оно не может изменить саму суть нашего народа. Все, что нам нужно познать Мессию. Кто он? Зовут его Иешуа из Назарета. Родился он в Бет-Лехеме, в Ефреме, и вырос в Назарете, стал раввином. Все, что нужно нашему народу, это знать, кто Машиах. Но нам не нужно образ жизни американца. Нам не нужен образ жизни китайца или корейца. Мы хотим жить так, как мы привыкли жить. Но все эти вещи взяты из Писания. У меня вопрос, почему я должен сегодня изменить даже свой рацион питания, если я уверовал в Иешуа? Где основание библейское, чтобы сегодня я начал кушать то, что никогда не ел, и отцы мои не ели, и деды мои не ели? Почему я должен это начать кушать? Разве это написано в Новом Завете или в Ветхом Завете? Этого нет. Но нам пытаются навязать, и как бы говорят, да ты что, не свободен? Ты что, как бы под законом можно кушать? Я не вижу в основании библейских вот к этим всем предпосылкам. Исповедание, которое должен сделать наш народ, это исповедание должно быть произнесено на иврите. Мы сейчас будем об этом чуть-чуть подробнее говорить, но я хочу сказать, что когда-то, когда апостолы собирались на первый Иерусалимский собор, и они решали, что делать с язычниками, которые приходят и хотят верить, и хотят поклоняться Богу, но через Иисуса теперь. У них хватило любви к этим людям, у них хватило мудрости и благодати определить только 5 вещей, которые ограничивали бы как-то их языческие свободы, или отсекали то, что неприемлемо теперь в этой вере. И первые 3 пункта касались кашрута, то есть касались еды. Нельзя кушать кровь. Например, на Украине кровянка это, да, это не просто деликатес, это фишка, это визитная карточка. Делают кровянку там с гречкой, очень вкусно, просто специалисты в этой области. Понимаете? А Новый Завет новый. И эту кровянку приносят на Пасху и святят на Пасху кровянку вместе с куличами. Верите? Видели это? Кто видел? Поднимите руку. Я видел. Все видели. У меня вопрос, а как это соединяется, пускай даже с Новым Заветом? Где это есть? Когда Новый Завет говорит, не ешьте крови. Не ешьте удавленины. А? Не блудите. И там написано, не кушайте идола жертвенное. То есть, животное, которое забили в жертву какому-то идолу, нельзя кушать это мясо. В послании к римлянам Павел объясняет и говорит, если ты не в курсе, потому что, знаете, как раньше это было? Ты приходишь на рынок, и вот лежит говядина. Говядина стоит, например, там, 50 шекелей килограмм. И рядом же прилавок лежит такая же говядина, но стоит 70 шекелей килограмм. И ты задаешь резонный вопрос, а почему она стоит дороже? И тебе говорят, да потому что сегодня утром этого быка забили в жертву Юпитеру. И для язычника, конечно, он заплатит лишние 20 шекелей, он в это верит, и для него как бы это мясо становится, ну, благословением в кавычках, да? Павел говорит, пришел на базар, без исследования покупай. То есть, забили его там, не забили. Если цена одинакова, тебя устраивает товар, он свежий, ты его берешь. Но если тебе при этом говорят, что это не просто мясо, уже его не надо покупать. Там это хорошо очень видно. Когда мы с вами дойдем до послания к римлянам, поем шлиши, да, Бет-Медраше, я это все буду объяснять. Но это просто иллюстрация, пример. И нужно было просто отказаться вот от этих привычных для язычников вещей, для того, чтобы начать правильно верить в Иешуа, как в Мессию Израиля и всего мира. Я еще вам скажу, почему мы можем так говорить. Потому что Мессия родился в народе израильском. Он же здесь родился. И он кушал, и ел, и пил, и все соблюдал. Я вам так скажу, все, что делал мой Господь, и я могу делать, я не согрешаю в этом. Вы согласны? Очень простой тест. И то, чего он не делал, я тоже буду не делать. Когда мы говорим вот об этих вещах, то, что было в Деяниях апостола, 15 глава, 1 Иерусалимский собор, фактически мы говорим об прозелитизме. Знаете, что такое, да, прозелитизм? Это когда язычники становятся евреями, когда они принимают иудаизм. То здесь, в Новом Завете, то, что в Деяниях апостола написано, в принципе, это тот же самый прозелитизм, но по более упрощенной схеме. Меньше правил, меньше налагается на них. Остается минимум, без которого невозможно просто верить в этого Бога. Но все равно, когда мы читаем новозаветные послания, Павел все время пишет, вы, мы, вы были далеки, стали близки. Вы были там, стали здесь. Общниками общего корня. Ну и так далее. Очень много он использует вот эти местоимения. Вы и мы. Вы и мы. Он все время показывает это в своих посланиях. Что язычники, которые уверовали в Иисуса, они должны правильно верить. Для того, чтобы действительно поклонение было поклонением Богу живому, а это не стало очередным идолом в их жизни или какое-то дополнение, плюс к тому, что есть еще. Мы когда читаем Ветхий Завет, помните, пошли войной и забрали всех этих идолов у них, и теперь у этих стало больше. Они как бы сильнее. У язычников, у них вот это понимание всегда было. И когда им проповедовали Иисуса, они его принимали, и как бы не было никакого разночтения. Но Павел очень много тратит усилий своих, в своих посланиях, чтобы сказать, что это единственный Бог, которому надо поклоняться, а все остальное надо убрать из своей жизни. И по сей день я вижу просто, это остается проблемой. Людям трудно убрать из своей жизни тех богов, которые у них были до того. Это может быть все, что угодно. Сегодня, в современном мире, когда сегодня на нас пытаются возложить то, что не имеет к нам отношения и в Библии не написано, я отказываюсь от этих вещей. Я не хочу этого делать. Например, многие убеждены, что евреям не нужно обрезать мальчиков при рождении. Почему? Ну, потому что верим в Иисуса теперь. И я сталкивался с этим тут в Израиле. Это мне один из служителей сказал, что если ты обрезаешься, или детей обрезаешь, это ты плюешь прямо на Иисуса, который на кресте висит. Я ему сказал, если ты мне еще раз такое скажешь, я с тобой вообще здороваться перестану. Прямым текстом. У людей такое понимание, у служителей есть. Понимаете, да? Это на полном серьезе. Это люди считают страшным грехом обрезать мальчика. Их в этом убедили. Но у меня вопрос, а где в Новом Завете написано, что для евреев отменено обрезание? Есть такие стихи? А там в Торе написано, что это завет вечный во все роды ваши. И больше того написано в тысячу родов. В тысячу родов наперед. Тысячный род еще не наступил. Сейчас примерно 50-60 род, начиная от первого Адама. А если мы говорим о завете, который Бог заключал с Авраамом, то намного меньше. Поколение прошло. Все эти вещи продолжают иметь силу для нас. Я понимаю, что сегодня человек свободен. Он может это делать, а может не делать. Но я не хочу, чтобы кто-то ограничивал мою свободу, когда я хочу это сделать. Понимаете, в чем разница? Я никому не навязываю этого. Я не считаю, что если человек решил не обрезать своего сына, что он при этом согрешит. Это его вопрос. Но я вижу в Священном Писании, что это одна из заповедей, данных нашему народу. Таким образом, исполняя эту заповедь, мы просто послушны Божьему Слову. Даже если я не понимаю и не могу объяснить это теологически. Примите это как мое послушание. Вот мне Бог сказал, я это делаю. Почему? Никто не отменил пока. Поэтому я это делаю. Потому что не отменили. И этого достаточно для меня, по крайней мере. 1 Коринфянам, пожалуйста, откройте 7 главу. 1 Коринфянам, 7 глава, 17-19. Речь идет о том, что тот, кто призван в том или ином состоянии, он должен таким и оставаться. Открыли, да? 7 глава, 1 Коринфянам, 17 стих и дальше. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Обратите внимание. Павел повелевает по всем церквям это делать. Призван ли кто? Обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Аминь. Обратите внимание, Новый Завет говорит, что все в соблюдении заповедей. Как часто мы слышим, что заповеди не надо соблюдать. Надо верить в Бога. А то все закон. Мы же не под законом. Теперь можно как бы не соблюдать эти заповеди. Павел в своем послании очень понятно говорит. Обрезание ничто и не обрезание ничто. Почему? Например, 40 лет еврейский народ жил в пустыне. Так или нет? И за эти 40 лет выросло поколение, которое не обрезанное было. Правильно? Ну и что, Бог с ними прервал свои отношения из-за того, что они не обрезались? Но когда наступил момент, Бог сказал Иисусу Навину, сделай каменные ножи, и весь народ обрежет. И обрезал. Но до того же они были не обрезаны, по 40 лет людям было. Те, которые родились в первый год, им было 40 лет. И они эти 40 лет прожили не обрезанными. Благодать Божья работала, манна с неба каждый день шла. Понимаете? Ноги не опухали, обувь не снашивалась. Даже потому, что не были не обрезаны. Но наступил день, Бог сказал, обрежься, и они обрезались. Они послушались Бога. И на самом деле, кто-то вырос в таких условиях, мы же все вот приехали из Галута, да, сюда. Кого-то обрезали, кого-то не обрезали. Не суть в этом. Но нельзя навязывать нам, что не надо этого делать. Вот о чем речь. Я абсолютно свободен в этих вопросах. Я вообще не считаю, что это на что-то может повлиять вот в жизни человека, на его отношения с Богом и так далее. Он от этого не станет более духовным или менее духовным. Но у некоторых людей внутри есть как бы такая потребность, есть такое переживание, есть такое ощущение. Почему? Потому что их родители сделали выбор за них когда-то. Понимаете? У нас написано, призван ли кто, обрезанным, не стесняйся. Вот мы здесь, моего внука обрезали, Слава своего сына, да, обрезал, Даниил обрезал своего сына, прямо здесь, в общине мы это делали. Эти дети, они разве этот выбор сделали? Нет, это сделали их родители. А ребенок призван или нет Богом? Призван. Все призваны Богом. Он откликнулся уже на этот призыв или еще нет? Правильно, еще не откликнулся, он еще маленький, он еще не знает. Поэтому, когда Павел говорит, призван ли кто, он имеет в виду людей, как народ. И Бог призвал свой народ в свой чудный свет. А дети выбора не имели, то есть они уже призваны, как обрезанные. Отзовутся они или нет на призыв Божий, во многом будет зависеть от родителей, от нас, но все от Господа. Поэтому наши молитвы всегда за наших детей. Правда? Чтобы они были верующими, чтобы они были посвященными. Мы верим, что в этом их благословение на весь жизненный путь и на многие поколения вперед. И необрезанные точно так же призваны Богом. Они так выросли, вот это то, что есть, это данность. И поэтому нельзя это поменять. Я имею в виду в Писании поменять. А в жизни человек может сделать свой выбор. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но как бы тогда в то время даже обратный процесс наблюдался. Те, кто были обрезанными, пытались там делать те операции хирургические, там или еще что-то, чтобы быть не обрезанными. Даже такое было в первом веке. Поэтому Павел пишет это. Вот эти вот прения уже тогда возникали. Я думаю, кому-то мешает просто, что мы разные. Но мы так вот созданы Богом, мы разные. У всех у нас две руки, две ноги, туловище и голова, но мы не похожи друг на друга при этом все. Понимаете? Бог хочет, чтобы было разнообразие. Поэтому, когда речь идет об исповедании, наш народ должен сам исповедовать, как обрезанный. В завете с Богом, который... Завет это, кстати, третий пункт вот будет. Мы разберем его. Что мы в завете с Богом, поэтому мы не можем отказаться от своего народа и перестать быть своим народом или частью его. Мы должны продолжать жить, как нам предписано Богом. Господь сказал, что до тех пор, пока евреи не воскликнут Баруха ба Бешем Адунай, он говорит, я не приду. И вы знаете, я сделал исследование, очень интересная получилась вещь. Давайте вместе мы это посмотрим, проверим. Откройте 21 главу сначала, Евангелие от Матфея. В 21 главе описан въезд Иешуа в Иерусалим. Это первый его приход, да, первое посещение. 7 стиха я возьму. «Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, осанна в вышних». На иврите это звучит чуть-чуть иначе, я сейчас объясню. Когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто это?» Народ же говорил: «Это есть Иешуа, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иешуа в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника». Аминь. Итак, о чем говорит нам этот текст? Иешуа въезжает в Иерусалим на молодом осленке. Я знаю, что у некоторых возникнут вопросы, тут же написано, и ехал он как бы на двоих. Попробуйте ехать на двух ослах, я не знаю как, лежа там или... То, что я вижу здесь, да, по пророчеству, это должен быть, во-первых, молодой осел, на котором никто еще не ездил, и его не впрягали никуда, но он уже готов был к этому. И такие ослы обычно ходили за мамой, за ослицей. В Новом Завете как бы чуть-чуть есть стия такая, как бы не просматривается нормально. Такого ослика он просто шел за ослицей. Попробуйте осла заставить куда-то идти, если он не хочет. Ничего у вас не выйдет. И поэтому вполне может быть, что сидел он как раз на осленке, но что он должен быть был белого цвета. Рухев аля хамор. А хамор он, конечно же, сын ослиц. Это понятно. Вот. Но мы сейчас не на этом будем сосредотачиваться. Кому интересно, просто есть у нас книга «Танахические пророчества». О Мессии там подробно автор рассматривает именно вот этот вот момент. Про осленка и про ослицу, то, что непонятно. Другие вещи давайте мы увидим. Во-первых, у меня вопрос. Почему люди стелили свои одежды на пол? Почему люди срезали пальмовые ветви, когда это Пасха, а не Суккот? А? Почему они это делали? Как вы думаете? Потому что они видели в нем Мессию. Вот почему. Именно таким должен быть крест Мессии. Почему они говорили: «Спаси нас, сын Давидов!» «Осанна» — это в русском. На иврите это звучит «Ошианну бен Давид». Бен Давид это Машиах, который имеет власть. Я уже говорил, есть Бен Давид и есть Бен Йосеф. А он пришел как Бен Йосеф в первый раз. Но, а вот это обращение, если холодно, мы выключим кондиционер. Выключим. Сделайте как надо, пожалуйста. Можно выключить, потом опять включить. Сейчас дьякон Эрнест все сделает. Выключай. Медленно нажми один раз, длинное нажатие. Вот так. Спасибо. Они видели в нем Машиаха, который может их спасти. После этого он идет прямо в храм и там наводит порядок. Понимаете? И никто его не может остановить. Когда он говорит потом в 23 главе, мы сейчас прочитаем, что я не вернусь до тех пор, пока вы не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господня», это призыв, которым наш народ должен призвать Мессию. Понимаете? Это то исповедание, о котором мы с вами говорим. Исповедание, оно очень часто, ну, по крайней мере, вот в еврейском языке, исповедание – это ведуй. Ведуй – это когда человек рассказывает о своих грехах, он кается. Есть чува, покаяние, да, но есть исповедание. То есть одно без другого как бы не может существовать. Поэтому Бен-Адаму царих лейтводот, он должен объясниться, что ли, высказаться, исповедоваться, то, что в русском языке говорится, исповедоваться. Иногда перед Богом, иногда перед братьями. Да? И давайте мы откроем пророчество Захарии, чтобы понятна была связь теперь. 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдали о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенстве. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левия особо и жены их особо, и племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». Аминь. Понимаете, действие Святого Духа или излияние Святого Духа, оно будет вызывать у людей покаяние. И то, что тут написано, очень интересно. Сначала будет каяться царский дом. Видите? Дом Давида. Потом пророческий дом, то есть племя Нафанова, это пророки. Это люди, которые должны были от имени Бога говорить к своему народу. Потом племя Левина, священники, это те, кто осуществляли связь между человеком и Богом. Пророки между Богом и человеком как бы были связующим звеном. И здесь наоборот. И племя Симеонова, да, это первенец. Насколько я правильно помню, нет? Рувен был первенец, да. По Симеону, значит, у меня пока нету откровения, честно скажу. Вот пока есть откровение. И все остальные особо. То есть каждое племя отдельно. Причем женщины отдельно и мужчины отдельно. Это только в синагоге еще так сохранилось до сих пор, что отдельно мужчины и женщины находятся. И поэтому вот это исповедание, причем узрят или увидят, которого пронзили, которого пробиты руки и ноги. На иврите это написано от первого лица. У нас написано «и узрят того, которого пронзили», как бы на него. А на иврите фраза звучит «Вегибиту Элай Ашер Такару». Она звучит «И увидят меня, которого пронзили». Вот так она звучит на еврейском языке. От первого лица. Представляете себе? Это Бог говорит, вы на меня посмотрите, которого вы убили. Это я был. И будут плакать. Речь идет о Мессии, конечно, о его посланнике. И когда первый раз он въехал, да, то люди провозглашали так, как было сказано о нем. «Благословен гряды во имя Господне». И они это говорили, потому что понимали, вот он, Мессия пришел. А сейчас давайте мы откроем 23 главу, 39 стих. Это конец главы от Матфея. 23 глава, 39 стих. Здесь очень интересно. Сам текст говорит о том, что Мессия плачет о Иерусалиме. Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас. Я пророков посылал, а вы их побивали. И он говорит от первого лица тоже. Как будто это Бог говорит им во плоти, который пришел. Посмотрите на текст. И потом он говорит, вот остается вам дом пустой. То есть я ухожу. Это он говорит о Иерусалиме и о храме. Потому что на иврите Бейт Мигдаш — это дом, святилище, как бы, да? И он говорит, дом остается пустым, как бы. Вот это святилище там теперь нет у меня, он говорит. Нету моей шехины там. И 39 стих. И сказываю вам, не увидите меня, доколе не воскликнете. Благословен гряды во имя Господне. Аминь. В чем разница? Когда он пришел первый раз, его не нужно было призывать. Он пришел, потому что Бог обещал это отцам нашим. И Мессия пришел и родился. Когда он въезжал в Иерусалим, осуществилось вот это пророчество, как бы первый раз. И сейчас он говорит, а теперь я ухожу. Дом остается пустой. Нету там меня. Если кому интересно, а что там есть? Четвертая глава Евангелия от Иоанна говорит, когда самарянка у колодца спрашивает, а как правильно, где поклоняться? На этой горе, на той, а может в Иерусалиме? Он говорит, и не здесь, и не там, и даже не в Иерусалиме, потому что поклоняющиеся Отцу должны поклоняться Ему в Духе истине. Вот таких поклонников ищет себе Бог. То есть не привязанных к какому-то физическому месту. Потому что для нас, вот для евреев, храм Иерусалимский, это был центр религиозной жизни нашего народа. Но когда оттуда ушел Бог, да, Шехина ушла, как было в пустыне, кто помнит? Был столб огненный и облачный, и если этот столб переходил, что делали? Мешкан снимали и шли за этим облаком, правильно? И ставили там, где останавливалось это облако, мешкан, а потом все собирались жить. Но ты не можешь передвинуть Иерусалимский храм. И когда Шехина оттуда ушла, он остался пустой. Ты не можешь его взять и теперь пойти искать, а где она. Это штрихи такие, как бы, к общей картине. И тогда Иешуа говорит, я не приду, пока вы сами меня не позовете. И вот об этом как раз говорит 12 глава Захарии. Когда будут рыдать, будут каяться, и вот в этот момент они скажут, все, дай Бог, чтобы мы были живы, и мы скажем вместе с ними, Барух Аба, Бешем Адонай, приди, благословенный, во имя Господне. И Мессия сказал, пока меня не позовете вы, я не приду. Поэтому исповедание, это не просто, знаете, сказать. Когда речь идет об исповедании, как евреев, еврейского народа, то речь идет о коллективном исповедании, коллективная ответственность. Потому что именно таким образом наш народ вступил в завет. О коллективной ответственности и исповедании я хочу подробно еще сказать. В третьем пункте, о котором мы с вами будем говорить, вот здесь, это Новый Завет. В следующий шаббат мы поговорим об этом. Это третья причина, почему еврей должен оставаться евреем, веруя в Иисуса Христа, и он не должен переходить на другую территорию. Я знаю, что для многих это звучит как-то странно и проблематично. На самом деле есть определенного рода проблемы в этом. Потому что на протяжении многих столетий пытались как бы, ну вот, уничтожить нашу культуру, наш быт, нашу все. То есть, хочешь быть христианином, ты должен быть выкрестом, ты должен быть... Бугет, ты должен стать предателем, отказаться от своего народа, отказаться от своих традиций и стать христианином. А я хочу сказать, мы можем стать мессианскими евреями. Это то же самое, что быть христианином, только обрезанный. Но даже если не обрезанный, ты все равно мессианский еврей, потому что ты еврей, ты родился в этом народе. У тебя есть наследие, у тебя есть культура, у тебя есть обетования, которых нет у других народов. Не все же обетования относятся вот так вот подряд ко всем. Надо это понимать. И это нормально, потому что мы разные. Понимаете, если Бог для себя определил, и этот народ родил, Он его создал от Авраама и Сары, от списанного материала, Он доведет дело до конца, я вас уверяю. И будет правильно, если мы останемся в этом понимании, а не выйдем из него. Я во введении говорил, у нас, у евреев, знаете, в чем проблема? Самоидентификации. Мы понимаем, что мы евреи, но мы понимаем также, что мы хотим верить в Иисуса, мы хотим в Него верить. Он наш Спаситель. Но есть разница, поймите, нам Он обещан был. Отцам нашим. Всем остальным народам Бог ничего не обещал. Когда время пришло, Он нам это дал. А мы это ждали, потому что ну, положено. И мы стоим и ждем, когда же Он придет, наш Мессия. Потому что обещали. Это называется по закону. И Он пришел. И родился в этом народе. И мы не должны отказываться от своего народа. Это неправильно. Я очень хочу всех ободрить. Вы молодцы. Мы все молодцы, что мы приехали в Израиль. Оставили насиженные места, работу, должности, знакомства. Кто-то оставил там научные звания и профессуру, и здесь подметает улицу. Есть такие люди? Есть. И слава Богу, не каждый может сделать этот шаг и этот выбор. В этих людях что-то работает внутри. Им надо проповедовать, им надо говорить об Иисусе, им надо говорить о Спасителе нашем. Понимаете? Нету другого Спасителя на планете Земля. И не будет никогда. Только Иешуа Машиах. Только Он. И нам Он нужен больше, чем другим. 2000 лет. Народ за народом. Люди входили во спасение. Широкая дверь была открыта. Я хочу закончить вот эти проповеди. Я потом хочу вот еще в шаббат подробно поговорить с вами об устройстве храма и скинии в пустыне. Я хочу показать вам, что там в устройстве храма и скинии, в каждом вообще досточке, в каждом предмете Иисус, как пророчество там, даже ворота, которые там были, они непропорционально широкие. Вход вот во двор, перед скинией, которая в пустыне была, это говорит о том, что во спасение вход открыт для всех народов. А наш народ, он священник, мы об этом тоже много говорили, правильно? Вот послание Петра мы изучали. Ибо вы народ святой, царственное священство, народ взятый в удел. Это он о евреях говорит. Бог никогда не брал в удел никакой другой народ. Этого же нет даже в Библии. Понимаете? Никогда не делал священниками в его понимании людей из другого народа. То, что мы служим, и есть пастыря, епископа, и это функционально работа священника, я с этим согласен. Но когда речь идет о священничестве, допустим, в тысячелетнем царстве, почитайте, это будут сыны Садока. Там написано «обрезанные сердцем и по плоти». То есть все-таки на первое место Бог ставит обрезание сердца. 44 глава Иезекииля, там в 9 стихе это говорится. Молодец, Бог, правильно, проверь. Я могу ошибиться, открой, посмотри. Потому что я же говорю для всех, Иезекииль 44, примерно 9 стих это должен быть. Правильно, да? 15. Это 15 стих в 44 главе. Бог не меняет. Да, 15-16. И вот когда мы будем говорить о Новом Завете, в следующий шаббат, третий пункт это будет, вы увидите, что если бы Бог отказался, это уже не наш Бог был бы. Бог с одним народом вступил в Завет и всегда его обновлял. Вы не найдете нигде в Писании, чтобы Бог сказал, я вступаю в завет с американцами, с англичанами, с корейцами или еще с кем-то. Он везде себя позиционирует как Бог Израиля, как Бог еврейского народа. И мы не должны чувствовать себя ущербными из-за того, что мы в этом народе родились. Напротив, мы должны чувствовать себя нормально. Полноценными, я хочу сказать. Вот первый пункт – полнота. Мы должны чувствовать себя полноценными. Да, мы отличаемся. Ну и что? Но как хорошо понимать, что ты первенец. Мы только что читали. Будут рыдать, как о первенце, да, это о Мессии. Но в Ветхом Завете Бог говорит, что Израиль, ты первенец мой. Знаете почему? Это первый народ, который как народ начал поклоняться не идолам, а живому Богу. И следовать его уставам. И жизнь свою строить теперь по его слову. Это первый был народ, который как народ это сделал. А дальше потом вот мы поговорим, как это работает в Новом Завете или на территории церкви. Поэтому я просто хочу всех нас благословить и ободрить, чтобы мы понимали, что второе пришествие – оно не наступит, пока наш народ здесь, в Израиле, на иврите, не скажет «Барух Аба Бешем Адонай». Призовет его как бы. Почему? Потому что выгнали его из дома. Он говорит, пока назад не позовете, я не приду. И это нормально. Потому что выгнали. Не все, но те, кто имели ключи от этого дома, те, кто были главные как бы в этом доме. Это небольшая горстка людей, в руках которых была сосредоточена власть. И они могли и говорили от имени всего народа. Вот они это и сказали. И даже сделали. И тогда он говорит, теперь пока не позовете, не приду я. Поэтому давайте просто благовествовать, чтобы было как можно больше людей, которые понимают, что необходимо нам исповедание нашей веры в то, что Иешуа, Он Мессия, и исповедание как одна из причин, почему нам не нужно быть похожими на американцев, например, или еще там на корейцев, я не знаю на кого. Они пусть будут сами собой. Вы знаете, как они сильно свои традиции сохраняют? И в церквях насаждают это как правильные вещи. Они говорят, ну да, как бы этого нет, ну вот у нас так принято, принимайте. А я не могу. У нас принято по-другому. Ну вот в Библии так принято. И нам предписано принимать то, что в Библии. Поэтому давайте не будем стесняться корней своих, традиций своих. Мы не ставим традиции на первое место. А у нас в центре находится здесь Иисус. Но разве Иисус нарушал традиции Отцу? Нет. Разве Иисус не соблюдал кошеру? Соблюдал. Иначе Он не мог бы исполнить весь закон и не мог бы выкупить тогда всех. Он все сделал. Но тогда вопрос другой. Но если Он все это сделал, теперь тебе не надо. Да, но я хочу. Я же свободен. Знаете, что интересно? Люди, знаете, как свободу понимают? Когда тебе в рот запихают кусок сала, это свобода. А если ты отказываешься, о, брат, ты что, не свободный? Ты что, под законом? Понимаете, какая штука? То есть тебя хотят заставить там что-то делать, и тебе как бы предъявляют. Ты что, под законом? Нет, я под благодатью. Раз я под благодатью, я же тоже право выбора имею. Правда? Ну вот я и выбираю, чего мне кушать, а чего не кушать. Поднимите руку, кто не любит пить сырые яйца. Не может он. Если выпьет, его вырвет. Меньше рук, но есть. О, сестра, мама аж трясется. Я запросто могу выпить сырое яйцо, даже без соли. А вот некоторые не могут. И что, по-вашему, это свобода заставить человека пить сырое яйцо? Он не может, он не хочет, не по природе ему. Так же точно нам не по природе свинину кушать, но не хотим мы. Не по природе еще какие-то вещи делать. Не надо нас заставлять делать то, что мы не хотим. Мы свободны в этом выборе. И исповедание наше остается исповеданием, что наш Господь, Он Иисус из Назарета, рожденный в нашем народе и живший на этой земле. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, будьте благословены. Мы продолжаем говорить. Пока мы поговорили о двух причинах, да? Всего их семь. Ну так вот мне Бог открыл, по крайней мере, семь причин. Почему нам надо быть теми, кто мы есть? И я это говорю для того, чтобы укрепить нас в том, что мы избрали, в том, что мы выбрали. Больше я вам хочу сказать. В Израиле будущее за мессианскими общинами. Знаете почему? Потому что наши дети, вот здесь сидит Хана, Йоханан, да, Игорь. Вот мы на домашней группе общались. У Игоря была бар-мицва 2 года назад. Когда он в школу принес фотографии, у них там что-то делалось, что у вас там? А вот Ачо Рашим была, наша козырька. Они там родословие, да, что-то делали и так далее. Он принес детские фотографии и фотографии, где он идет со свитком. Все удивились, потому что ну из русской семьи парень. И если у других, у местных, у израильтян бар-мицва проходит волями в ресторане, а, и там с бумажки он что-то читает, Игорь читал из свитка. Настоящий еврей. Готовил проповедь. И проповедовал нам. Они были в положительном шоке. Почему я говорю, что будущее за мессианскими общинами? Потому что у наших детей нету проблемы с обществом, в котором мы живем. Их не воспринимают как инородное тело. И у них внутри нету конфликта. А кем быть? Евреем или христианином? Ведь так и учат. Евреем или христианином. Я вроде как он христианин, а при чем тогда тут со свитком? Понимаете, да? Самоидентификация теряется. И вот у наших детей нет этой проблемы. Им легко быть внутри, потому что мы евреи. Мы живем как евреи. И мы верим в нашего Мессию. И я вам больше скажу, мы последователи учения нашего еврейского раввина. Иисуса. Есть же тут по сей день последователи школы Шамая. Есть по сей день последователи Нахмана, которого 200 лет назад умер. Наш раввин умер 2000 лет назад, а мы его последователи. Это был иудаизм, а не христианство. Не было тогда ни католических, ни православных храмов. Он ходил в Иерусалимский храм, приносил жертвы, за него голубей мама принесла. Ну и так далее. И поэтому у нас нету проблемы с самоидентификацией. Но мы можем нормально жить. И будущее за такими общинами. Потому что мы, да, верим в Иисуса, как в Мессию, пришедшего Бога во плоти. Да. Но при этом мы остаемся теми, которых называют евреи. И мы будем кушать, одеваться, бар-мицвы справлять. Будем все делать, как у нас традиция такая есть. Иисус на 12 лет. Вообще бар-мицва должна быть в 12-летнем возрасте. У Иисуса бар-мицва была в 12 лет. Его взяли в храм, помните? И там он со священником говорил как учитель в 12 лет уже. Потому что он спрашивал, а не отвечает. Там интересно это все показано в Евангелии. И я просто ободряю всех нас, чтобы мы не стеснялись. К сожалению, у мессианского иудаизма неважная репутация, которая сложилась вот за последние там 15 лет, 20 где-то, и воспринимают вот зачастую мессианских евреев как людей без теологии, поверхностных, у которых просто типа на голове, на шее талит висит. Я хочу разрушить этот стереотип вместе с вами. Я хочу, чтобы видели люди, что есть и будут здоровые, хорошие общины с хорошей теологией, нормальным учением, в центре которого есть Иисус, а все остальное – это иудаизм. Еда, одежда, образ жизни, шаббаты и так далее. В этом всем есть благословение, чтобы мы помнили. Если бы не традиции, не сохранились бы священные писания. И есть этапы, когда, кажется, вроде духовность ушла, все затихло, остались только традиции. Мы вот сегодня разговаривали перед служением с Эрнестом, и вчера немножко. Да? Но знаете, традиции, они оживать начинают в нашей жизни. Вот. Мы вчера просто говорили чуть-чуть о еде. Там Аня вот рассказывала, как она учила человека, как правильно суп варить. Что человек варит курицу и не может никак выловить весь шум, который поднимается. Аня ему говорит, так надо вылить, все помыть. Я говорю, так я вообще не представляю, как по-другому. То есть я вырос с самого детства. Моя мама в Киеве. Всегда мясо или курица, или что там она варит, вот она его закипятила, все это выливается, моется, наливается новая вода, чистая кладется туда, это и варишь ты. Я не представляю себе, как по-другому. Знаете, как это называется? Это называется каширование еды. То есть удаляются остатки крови из мяса. Они выдавливаются, потому что мясо сжимается, когда готовится в горячей воде. Это что это? Это просто традиция. Но я всю жизнь так ел. Даже когда неверующий был. А сегодня это все продолжает работать и быть в нашей жизни. И это нормально. Пусть люди едят кто как хочет. Ну вот. Примерно вот такие вот предпосылки. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, не надо стесняться, если Бог призвал вас обрезанными. Живите во Христе, трудитесь в Нем. И помните, что у вас есть уникальное место в теле Мессии, которое никто не может занять. Это я вам напоминаю первый пункт – полнота. Бог тело свое создал так. Поэтому евреи – это очень важный орган в теле Мессии. Его нельзя оттуда никак вырезать. И не надо. Но очень много усилий именно вот на эту операцию было направлено столетиями. Давайте мы встанем, вознесем молитву благодарения и продолжим дальше. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты ободряешь нас Словом Твоим, за то, что Ты благословляешь нас и помогаешь нам чувствовать себя здоровыми и полноценными в Иисусе Христе, при этом мы принадлежим к народу, избранному Тобой. Благослови каждого из нас и помоги нам исполнить наше призвание в теле Мессии. Благослови, чтобы мы не поддавались ни на какие атаки, провокации, но чтобы мы просто шли вперед и несли благую весть внутри нашего народа, чтобы мы проповедовали живое слово, живого Бога через учение нашего Спасителя Иешуа Мессии. Благослови нас в этом и прими нашу молитву во имя Господа Иешуа Мессии. Аминь.